Глава первая. Ведьма деревни Хренадерки Светлолика с трудом пробиралась по весеннему лесу, то и дело спотыкаясь и время от времени поправляя выбившиеся из-под косынки светлые волосы. Длинная коричневая юбка из грубой шерсти то и дело норовила зацепиться за очередную колючку или неудачно торчавшую ветку, а в промежутках просто путалась под ногами, мешая свободно шагать. И как только женщины умудряются ходить в таком бестолковом одеянии, искренне удивлялась молодая девушка, и в ее светло-серых глазах вспыхивали зеленые искорки раздражения. То ли дело штаны, и по сугробам в них удобно ходить, не путаются почем зря. А это что, просто глупая никчемная тряпка, под которую так и норовит заглянуть холодный весенний ветер. И действительно, если бы не строгие нравы в соседней деревне Гнилушки, прозванной так потому, что построили ее на осушенных болотах, ведьма ни за какие ковришки не надела бы юбку. Кому пришла в голову светлая мысль построить деревню на болотах, история умалчивала, но в результате в погребах сельчан вечно хлюпала. И от любовно собранного урожая без особых амулетов оставались одни гнилушки. Несмотря на это, народ деревни проживал весьма зажиточный, что всегда безумерно удивляло окружающих. Своей ведьмы в гнилушках не было. Зато был жрец, регулярно призывающий прихожан бить ведьм камнями и лечиться только с помощью молитв. Остальные методы, включая траволечение, жрец объявил ересью и мракобесием, обещая за наглое вмешательство в промысел Всевышнего многочисленные кары небесные на головы сельчан. Сельчане пугались, истово молились, щедро жертвовали на старый деревенский храм, стоявший на самом высоком холме. Не щадя лба, били земные поклоны. Но это им вовсе не мешало, как припрет нужда, посылать за соседской ведьмой. Правда, делали они это ночью. Вдруг Всевышний, как и его жрец, спит и не заметит греховного деяния. Вот и сейчас Светлолика возвращалась поутру после бессонной ночи, проведенной у постели роженицы. Ребенок родился крепкий, горластый, здоровенький. Счастливый отец щедро расплатился с уставшей от трудов ведьмой и быстро выпроводил ее за порог. Не дай Всевышний жрец заметит или любопытные соседи разнесут по селу, а там до отлучения от храма недалеко, или епитимью, какую наложит служитель Всевышнего. И будешь все лето на чужом поле работать и за чужой скотиной ходить. Лика не обижалась. Не впервой было возвращаться одной по темному лесу. Зверье ее никогда не трогало. Да и платили в гнилушках на удивление хорошо, не то что в родных Хренадерках, где хрен хоть косой коси, а остальные растения, кроме вездесущих сорняков, произрастают с трудом, все норовят засохнуть. Если бы не воинственно настроенный жрец, давно бы переехала к соседям и жила бы себе припеваючи, глядишь, и скотиной бы обзавелась, а то у местного головы даже кота не допросишься, полгода не несет. Лика снова вздохнула, резко дернула за веревку вредную козу, упирающуюся всеми четырьмя ногами. Строптивицу явно не устраивало, что она послужила платой за услуги ведьмы. Всю дорогу рогатая сопротивлялась, орала не своим голосом, выставляла вперед все четыре ноги с раздвоенными копытами. Девушка давно бы огрела заразу тяжелой корзинкой, только подозревала, что хлебосольный хозяин уложил туда все, что Всевышний послал. Вдруг там яйца? Или глиняная крынка сметаны? Сметана. Вкусная, свежая, которую так хорошо добавить в пельмени, потушить в ней овощи или потомить в печи. Мысль о вкусной домашней и, главное, горячей еде заставила желудок девушки сжаться и недовольно заурчать, напоминая о том прискорбном факте, что со вчерашнего обеда она ничего не ела. Самое обидное, что до дома оставалось всего ничего, но такими черепашьими темпами раньше полудня ей не добраться. Злить ведьму, даже сельскую, даже если она проживает во Всевышнем забытой глуши, не рекомендуется никому. Коза явно об этом не знала, оно и понятно. Животное, что с него взять? Но окончательно выведенная из себя Светлолика решила не делать скидку козе на необразованность. Девушка резко остановилась, веревка между ней рогатой ослабла. Не ожидая такого финта от новой хозяйки, коза села от неожиданности и удивленно воззрилась на девушку странными желтыми глазами, с вертикальными зрачками. «Все!» — топнула ногой Лика. «Кончились игры! Решай, скотина несчастная, идешь по-хорошему или по-плохому?» «Мэ!» — довольно противным голосом ответила коза. «Что это значит?» «Олеша ее знает». Лика не стала уточнять у Лешего. Тем более, что его еще искать надо. А он после зимней спячки гневлив не в меру. Шуметь будет, пока не разберется, кто и зачем пришел. А когда разберется, еще больше разгневается. Зачем беспокоила по пустякам? Взрослая ведьма, а с козой разобраться не может. Корзину все еще было жаль. Поэтому девушка поискала вокруг взглядом. Чтобы использовать как средство устрашения зловредного животного. И, конечно, нашла. Большая узловатая палка лежала и буквально взывала огреть ею строптивицу. По воле случая это был сук малоизвестного поющего дерева, которым не только можно было хорошенько поколотить кого-то, но и сама по себе часть плотоядного растения могла сильно искусать объект наказания. Девушка в очередной раз поправила сбившуюся на бок косынку и загадочно улыбнулась. То, что лекарь прописал. Хотя от такой улыбки на губах местной ведьмы бледнели даже медведи. Коза оказалась животным не робкого десятка. Она решительно поднялась на ноги и выставила вперед длинные рога. Голова деревни Хренодерки, Панас Залески, нервно мерил шагами поляну перед избушкой Светлолики. Этим он занимался уже довольно давно, о чем свидетельствовала хорошо утоптанная добротными, подбитыми овчиной сапогами тропинка. До прихода на поляну Панаса тропинки здесь не было. Что же заставляло нервничать сурового голову хренодерок? Ответ на этот вопрос, если не лежал на поверхности, то, по крайней мере, на ней стоял и представлял собой целых 5 представителей мужского пола на выбор привередливой ведьме. Вихрастые и встрепанные молодые парни боязливо топтались на месте. Шмыгали носами и все время пытались малодушно сбежать в сторону деревни. Только оглушительное «Куда?» головы выдворяло несчастных отроков на место. Со стороны могло показаться, что ребят собирались принести в жертву. Собственно, так они и думали. Но на самом деле Панас явился на поляну ни свет ни заря только для того, чтобы ведьма могла выбрать себе мужа. Давно пора. Девка явно заневестилась. Да и сельчанкам оно спокойней будет. Деревенские бабы считали ведьму зело охочей до мужских ласк. Оттого, мол, и обычай пошел таких женщин селить далеко за околицу. Ну и чтобы скот не портили, конечно. Сам же Панас был полностью согласен с необходимостью предоставить мужа Светлолике. С момента вступления ведьмы в возраст невесты в хренодерках царило нездоровое оживление на брачной почве. Перепуганные перспективой стать мужем лесной отшельницы, парни срочно женились на всех незамужних особах женского пола, невзирая ни на внешность, ни на возраст. Поначалу голова не особо беспокоился на этот счет. Дело молодое, пусть женится. Но когда 16-летний юнец повел под венец игриво хихикающую бабку Дорофею, причем молодому пришлось буквально держать суженую на руках, пока шокированный жрец совершал обряд, Панас понял – надо что-то делать. Это понял и жрец Ганорий. Убеленный сединами и умудренный годами и опытом служитель Всевышнего, после церемонии отозвал голову в сторонку и в двух словах объяснил, что следует делать. «Замуж девку надо выдать. Глядишь, и успокоятся все. Оно, конечно, на каждый роток не накинешь платок, но все равно народ уймется». «Да кто ж на ней по собственной воле женится?» – ахнул Панас. «Ведьма же!» Жрец тяжело вздохнул. Он хоть и был служителем Всевышнего, но к местным суевериям относился терпимо и ведьму анафеме тоже не предавал. Понимал, что до городских лекарей далеко, и лечить народ будет попросту некому. А край суровый, нечисть пошаливает, да и болезней всяческих много. А ведьма худого никому не делала, если к ней не лезть. Собирала травки, лечила людей и скотину. Заговаривала погоду и огороды хоть на какой-то урожай. А то ведь кроме хрена не растет ничего. Вот и зря. Девка статная, и фигуру имеет, и на лицо приятная. Замужняя женщина никуда с обжитого места не денется. если мужа хорошо кормить, конечно, и иногда присылать ему бочонку-другую пива. А там, глядишь, и детишки пойдут, скотинкой обзаведется, огородик посадит. Голова решился. Мысль о том, что ведьма может вот так запросто найти себе ухажера где-то на стороне и в один прекрасный день взять и переехать вместе со всем своим немудреным скарбом, заставляла нутро могучего, как дуб, мужчины предательски сжиматься от нехорошего предчувствия. Как же они без ведьмы? Парней он набирал сам, из неженатых. Брал даже тех, кто уже сговорен. Ничего, стерпится, слюбится. Невелика жертва на алтарь благополучия всей деревни. Уходили из села в сумерках. Матери надсадно выли, провожая своих любимых чад, как на войну. Словно и не вернутся они уже из цепких лап молодой отшельницы. Мужчины сурово успокаивали жен и напутственно желали беречь честь с молоду. Всю дорогу голова зорко следил, чтобы никто не надумал задать деру. И теперь, когда процессия благополучно достигла старой рубленной избушки Светлолики, ее просто не оказалось дома. План рухнул. Отправляться домой несолоно хлебавши не хотелось. А троков потом в жизни не соберешь. Родители мигом отправят их к дальним родственникам по разным деревням. По нас залезский мох многое. Лес рубить, на зверей охотиться, траву для скотины косить, дома ставить, подковы руками гнуть. А тут не знал, что делать. В кустах раздался жуткий треск. Судя по звуку, кто-то большой и сильный ломился через колючий кустарник на поляну. Парни, часто ходившие на кабана и на медведя, завизжали, словно красные девицы, и бестолково заметались вокруг дома. Хоть внутрь забежать не додумались. Обреченно подумал голова. Ведьма никогда не запирала собственную избу. Сложенная из особой породы местного дерева, она не просто не впускала чужаков и рычала, но и могла откусить что-нибудь по мелочи. Мужчина решительно потянул из ножен охотничий нож и приготовился к драке. Кусты расступились и выпустили на поляну бешено вращающую глазами козу. Оторопевший от неожиданности голова, ожидавший кого-то габаритами не меньше медведя или на худой конец кабана-сикача, на секунду замялся, дав несущемуся на скорости боевого тарана животному боднуть его в самое уязвимое место. И коза использовала свой шанс по полной. Мужчина взвыл благим матом и принялся кататься по земле, баюкая пострадавшую часть тела. Окончательно деморализованные парни сначала рванули к избе. Но та зарычала, и в дверных косяках показались пусть деревянные, зато острые на вид зубы. Отроки взвизгнули, парочка послабее закатила глаза и со стоном сползла на землю, забывшись в спасительном обмороке. Остальные, бодрым табуном жеребцов-двухлеток, промчались по спинам павших товарищей и резво поскакали в сторону хренадерок, игнорируя кусты и частый подлесок. «Куда?» – прохрипел Панас, но его не услышали. За спинами удиравших во все лопатки парней образовалась неплохая просека. Теперь к ведьме можно было ездить хоть на телеге, хоть на карете с равным успехом. Сама виновница визита головы, Светлолика, с объемистой корзиной под мышкой выехала на поляну, держась за веревку, привязанную к шее козе, с видом бывалой горнолыжницы. Эффектно, при помощи длинной, плотоядно скалящейся палки, затормозила рядом с поверженным мужчиной и мило поинтересовалась. «О, голова! А что ты тут делаешь? Стряслось чего или так? На огонек зашел? Только я пирогов не напекла, зато могу козу подоить». «Мэ!» Нагло возмутилась коза ведьминым произволом. Но Светлолика, ничуть не смутившись, пригрозила строптивому животному палкой. Коза выпучила глаза еще больше, икнула и заткнулась. «Благодарствую, я дома пил», – простонал голова, осторожно поднимаясь на четвереньки, и возблагодарил Всевышнего, когда это ему удалось. «Ну, на нет и суда нет», – ничуть не обиделась девушка. «А я, пожалуй, пойду печку затоплю и позавтракаю. Ну, прощай, голова». Ведьма отправилась было к дому, укрощенную коза понуро поплелась следом. Но тут хозяйка вспомнила что-то и остановилась так резко, что не успевшее среагировать животное С размаху приложилась рогами о ее ногу и застыла в ужасе. «Но-но! Не балуй!» Лика в очередной раз пригрозила козе палкой, другой рукой потирая ушиб. «А ты, голова не в службу, а в дружбу, пришли мне парочку ребят. Пусть мне сарайчик сладят и загончик там какой соорудят. А то, видишь, скотиной обзавожусь помаленьку. Но не в доме же ее держать». «Да я того, уже». Пана с трудом воздел себя на ноги, но разогнуться во весь богатырский рост не спешил. «Правильно. В таком деликатном деле рисковать нельзя. Мало ли что». Ведьма опустила глаза и узрела пару раскинувшихся на траве парней. «Эти, что ли? Квелы они какие-то. Других не нашлось?» Сомнением протянула она, поигрывая в руке палкой. Деревяшка оскалилась. Светлолика улыбнулась. «Ну да ладно. К даренному коню седла не просят. Сейчас мы их взбодрим. Скорее всего, отроки только притворялись мертвыми, рассчитывая, что в таком неприглядном виде ведьма на них не позарится, а может, просто старались не привлекать к себе излишнего внимания. Но при последних словах Светлолики они восстали и заверещали благим матом. «А, не губи нас! У нас жены и дети малые!» Пока Лика неудоуменно взирала на истерику двух молодых парней, которые явно считали работу на ведьму равноценной самоубийству, голова нашел в себе силы разогнуться и в сердцах сплюнул в пожухлую траву. «Да кому вы нужны? Убивать вас, козлы малохольные! Отженить бы на ведьме еще никто не умирал! Как сыр в масле кататься будете? Корову дадим, лошадь, может быть, потом, на время!» И заткнулся, узрев серьезное выражение лица молодки. «Все, проклинать будет!» Обреченно вздохнул он. И сердце, предательски дрогнув, ухнуло куда-то в район сапог и замерло, чтобы никто не догадался о малодушном маневре. «Я не поняла, а кто тут на ком женится?» С расстановкой произнесла ведьма, многозначительно опираясь на палку. Успокоившаяся была коза, почувствовав настроение новой хозяйки, прищурила желтые глаза и издала воинственное «Мее!». Почувствовав робкую надежду избежать ужасной участи, в юноши, торопливо перебивая друг друга, захлеб поведали о горькой судьбине парней в деревне Хренадерки и о злобном, коварном замысле головы отдать самый цвет хренадерских парней на растерзание любвеобильной ведьме. И это несмотря на то, что у каждого из отроков, назначенных жестоким деспотом, пожертвовать своей молодостью на благо деревни, уже имелась невеста готовая и сговоренная. С каковой они уж и под венец было собрались, да разлучили их жестокие люди, черствуя к чужому счастью. По всему выходило, что отроков обманом и чудовищным шантажом увели практически из-под венца. К концу душещипательного повествования на поляне рыдала оказавшаяся сентиментальной изба. Горестно блеяла коза, вспомнившая статного соседского козла, и в кустах кто-то с чувством сморкался, в хвост, отлезший в нос шерсти. Светлолика задумчиво разглядывала стоявших перед ней парней. Нет, замуж ей не хотелось. Не то чтобы вообще. Но в данный момент точно. А уж за этих парней тем более. В глубине души она даже была благодарна несговорчивым ребятам за избавление от неприятного разговора с Панасом. С другой стороны, было до кончиков золотистых волос обидно, что местные парни предпочтут остаться один на один с разъяренным головой, лишь бы не жениться на ней. И чем она плоха? Статная, крепкая, может не одну версту по лесу отмахать и не запыхаться. Волосы густые и блестящие. Ни один котел ромашкового настоя вылит на локоны. Где надо выпукло, есть на что глаз положить. Талия тонкая, стан гибкий, и на лицо далеко не уродина. И чего им, парням, надо? Чем дольше она смотрела на парней, тем мучительней до нестерпимого зуда в пудовых кулаках хотелось голове придушить не в меру разговорчивых ребят. И тем бледнее становились смекнувшие, чем пахнет затянувшееся молчание отроки. «Хорошо», — улыбнулась девушка. Но сверкнувшая белозубая улыбка не затронула светло-серых зелеными искорками глаз, и парни принялись стремительно зеленеть, силясь слиться с окружающим ландшафтом. «Будь по-вашему, Насильно никого под венец тащить не стану. Но за это поставите мне сарай. И не какой-нибудь, а из бревен, чтобы даже медведь не залез. И загон тоже сделаете. Да еще принесете с десяток кур». Сказав это, ведьма резко развернулась, аж взметнулась вокруг ног коричневая шерстяная юбка и исчезла в доме вместе с козой. Только дверь хлопнула. Оставшиеся на поляне дружно, словно неделю репетировали, почесали затылки и тяжко вздохнули. Отроки думали, где им взять кур, и нужно ли к этим курам нести петуха. Да еще работать заставляет врагиня. Это мыслимое ли дело, вдвоем сарай рубить? Может, не поздно еще попытать свое жениховское счастье? А надворные постройки пусть возводят те, кто сбежать успел. Ведь как ни крути, женихаться вместе шли, только вот расхлебывать почему-то вдвоем придется. Панас же думал, как вернется в деревню с неудачей. Все хренодерки поперебаламутил, а ничего не вышло. По мере дум своих, невеселых, голова все больше мрачнел. И заметившие это парни благоразумно сделали несколько шагов в сторону, чтобы длинные руки Панаса их не достали. А то славился голова своим ударом. Бывалые люди говорили, что голова ударит, что горячий жеребец легнет, а они зря болтать не станут. Резко распахнулись крепкие ставни избы. Растрепанная ведьма, успевшая снять свой платок, высунулась в открытое окно по пояс. «Эй, голова! Хорошо, что не ушел. Подойди, что скажу». Голова скосил глаз в сторону парней и предупредил как можно грознее. «Стоять здесь! А я еще никуда не ухожу», — ехидно фыркнула девушка. «Не волнуйся, подожду». «Да я это, того, не тебе, короче». Панас глубоко вздохнул. Здоровенный мужчина, касаясь сажить в плечах, и то иногда робел перед серьезным взглядом молодой ведьмы. Но ничего не поделаешь, подойти пришлось. Только он сделал пару шагов, послышался дробный топот крепких ног. Это парни дружно рванули в сторону хренодерок, пока голова отвлекся. «Вот ведь стервицы!» — хмыкнул он про себя. «Ничего, успею потом им разъяснить, как следует выполнять приказы старших». Светлолика слово сдержала. Так и стояла себе, высунувшись из окна, когда голова подошел ближе. За спиной девушки задумчивая коза важно жевала кусок белой камчатой скатерти. «Скажи мне, Панас», — молвила Лика, постукивая длинными пальцами по деревянному подоконнику, «когда ты мне котенка принесешь? Полгода уж завтраками кормишь, а ведь обедать уже пора». Голова запустил руку в буйную шевелюру с такой силой, словно собрался выдернуть собственный скальп и щедро предложить его как замену животного. Оно и правда. Как объяснить несостоявшейся невесте, что темные хренодерские бабы упорно топят черных котят, лишь бы они не достались ведьме для черных дел и грозно обещают отходить коромыслом любого, кто попробует им помешать в этом благородном деле. Панас просил, умолял, угрожал, но дождался только поднос кукиша от разъяренных хозяек. Связываться с ними было себе дороже. Но и перед ведьмой оправдываться как-нибудь надо. Проклянет ведь, как есть проклянет. «Так ведь оно того!» Чувствуя себя нашкодившим под паском, залепетал он, шаркая по жухлой траве ногой. Глаза Светлолики стали еще внимательнее и такие добрые, что у мужчины противно засосало под ложечкой. Стараясь избегать этих серых, с разгорающимися в них зелеными искорками глаз, Панас судорожно вздохнул и продолжил. «Так ведь нет у нас котят. Кошки не котятся что-то». «Не котятся кошки?» — недоверчиво фыркнула ведьма. «Ну это напасть всем напастям напасть. Вот скажи мне, голова, что ж ты за голова такой, коль ни жениха путного найти, ни котенка принести не можешь? Уйду я от вас, видит Всевышний, уйду». «Да куда же ты от нас, госпожа ведьма?» Испуганно возрился на нее Панас и чуть было не перекрестился, но передумал. Так и замер с вытаращенными от удивления глазами и занесенной для крестного знамения рукой. «Так хоть в гнилушке или репице. И кошки у них там регулярно плодятся, и избушку наверняка лучше справят. Да и козу опять-таки мне не вы подарили». «Так как же это?» Всплеснул руками Панас и неловко угодил себе по лбу. «А вот так!» Гордо подбочинилась Светлолика и с размаху захлопнула ставни, чуть не защемив пальцы мужчины и оставив последнего в неописуемом изумлении взирать на закрытое окно. В полном обалдении голова некоторое время еще скребся в деревянные створки, но ему не открывали. «А будет знать, как выводить из себя ведьму!» Панас тяжко вздохнул. Светлолика, как всякая уважающая себя ведьма, характер имела вздорный и обещала покинуть насиженное место с периодичностью раз в неделю. Конечный пункт назначения каждый раз менялся. Это могла быть как любая окрестная деревня, так и столица вообще любого государства. Как варианты, просьба политического убежища у эльфов или долгие странствия босой по стране в поисках новых рецептов и трав. Но каждый раз голова готов был рвать на себе волосы от отчаяния. Вдруг и правда уйдет. Жена без мужа, как корова без привязи. Где лучше пастбище, туда и подастся. Панас еще раз тяжко вздохнул, стукнул в закрытые ставни, скорее для проформы, чем действительно рассчитывая на то, что откроют. Укоризненно посмотрел на избушку, будто та во всем была виновата, и, сутулившись, побрел по новой просеке. Только он покинул поляну, как на нее, поскрипывая деревянными конечностями, вышел леший. Погрозил сучковатой рукой в сторону хренадерок, затопал злобно. «Ишь, пришли! Расшумелись! Лес повалили! Так никаких деревьев не напасешься! Ну, погодите у меня! Придете ко мне по ягоды! Уж я-то вас!» Ставни избушки с грохотом распахнулись, из окна вновь выглянула Светлолика. «Здравствуйте, Вяз Дубрович!» — вежливо поздоровалась она. «И тебе не хворать!» — скрипуче откликнулся леший. «Что же вы так шумите? Кто вас разгневал?» «Так ходят тут по лесу разные. Ветки ломают, костры жгут где ни попадя. А вот теперь цельную просеку выломали, ироды. Ну ничего, найдется и на этих супостатов управа». «Не переживайте вы так, Вяз Дубрович. Там все равно много сушняка было. Да и мне на следующую зиму дрова запасать не надо будет. А на этом месте мы с вами липы посадим, и будет у нас липовый мед. Я, знаете, страсть как чай люблю с липовым медом. И на блины тоже хорошо намазывать». Ведьма мечтательно закатила глаза и облизнулась. «А давайте я вас чаем напою. У меня дивный травяной сбор есть с сушеной земляникой. Свежий, только что заварила. А еще пирог с клюквой». Леший чуть не зацвел от удовольствия. На верхних веточках даже образовались почки. Но потом он вспомнил, что цветы еще как бы не ко времени, и набухшие были почки исчезли. Он пальцем поманил к себе пенек. Тот отряхнул корни от земли, шустро, словно паук, подбежал к лешему. Вяз Дубрович указал пню, где ему будет удобнее присесть, чтобы и чай до рта донести, не расплескав, и с ведьмой можно было поговорить, не крича на весь лес. Пенек оказался толковый. Быстро встал на предложенное место и даже пустил корни для устойчивости. Вяз Дубрович удовлетворенно крякнул и опустился на импровизированный табурет. Жрец хренадерок Ганорий стоял на опушке леса, опираясь на дорожный посох. Прохладный весенний ветерок игриво трепал полы черной сутаны, забирался под стеганую кацавейку и холодил старческое тело. В правой руке он держал большой холщовый мешок. Эта зима тяжело далась жрецу. Часто болели суставы, тяжко прихватывало спину, кололо в боку, и отстаивать на ногах всю службу становилось все труднее. Если бы не настойки Светлолики, ему пришлось бы еще хуже. Ганорий разменял уже восьмой десяток и в душе был готов уйти за порог, но знал о том, что некому передать старый покосившийся храм, маленькую библиотеку, да и оставлять своих прихожан в сложные времена не хотелось. Вот и поднялся жрец сегодня с думами о своей пастве, отстоял утреннюю службу, а теперь ждал Панаса, чтобы узнать подробности неудачного сватовства. О том, что поход головы не удался, свидетельствовал дружный побег женихов, резвым табуном промчавшихся мимо. Чуть не сбили старика с ног. Панас понуро брел в сторону деревни. и заметил тихо стоящего жреца только после того, как тот поздоровался. «И ты здравствуй», — поклонился голова, хотел снять шапку, но вспомнил, что забыл ее дома, и просто пригладил растрепанные волосы пятерней. Впрочем, прическу это не спасло. «Ну, как она прошло?» — поинтересовался Ганори, перехватывая половчее мешок. «И этот куда-то собрался», — закручинился Панас, тоскливо оглядывая ношу старика. «Ну что за день сегодня такой?» «Никак», — покачал он. «Парни сбежали, ведьмы в ярости». «Понятно», — тяжело вздохнул старец. «Еще она сказала, что я никудышный голова. Вот, раз не в состоянии ни кота ей найти, ни женихом обеспечить. Вот вздорная баба». «Вздорная? Ну да, конечно», — эхом отозвался жрец, а сам невольно вспомнил другую ведьму, огненно-рыжую, с зелеными изумрудами глаз Льесу. Мать Светлолики была сильной ведьмой. Может, со столичными ей не сравниться в умении, только не всякая столичная выживет в лесу, когда зима грозит завалить снегом избу до самой крыши, а осмелевшая за длинные ночи нечисть протяжно воет у порога, скребется когтями в двери, хнычет, царапая крышу. Прекрасная Льеса, чья огненная грива волос, практически не поддававшаяся никакому гребню, спускалась до волнующих бедер, а изумрудному цвету глаз могли позавидовать самые лучшие драгоценности камни из шаарских рудников. 5 лет назад остановило поветрие, выкосившее своей ржавой косой несколько окрестных селений, где до сих пор не рискуют селиться люди. Зато расплодилась нежить. Рыжая ведьма отстояла хренодерки, но цена была высока. Она сгорела за неделю, умирая в страшных мучениях в маленьком сарайчике за околицей деревни. Только старый жрец не покинул отчаянно цеплявшуюся за жизнь молодую женщину. Он обтирал влажной тряпкой пот и сукровицу с покрытого волдырями лба, смачивал потрескавшиеся от нестерпимого жара губы, поил целебными отварами, в составлении которых далеко не так был силен, как умирающие. Сельчане боялись поветрия. Умереть в таких муках не хотел никто. Только самые отважные носили небогатые подношения к старому сараю. По утрам жрец Ганури обнаруживал молоко, сало, крупу и овощи в достаточном количестве, чтобы прокормить умирающую и ухаживающего за ней жреца. Страшно было сидеть и смотреть, как западают щеки, как гаснет свет в изумрудных глазах, чувствовать гнилостное дыхание смерти. Но Ганури в минуты своей слабости читал молитвы Всевышнему. Он молился за деревню, за умирающую ведьму, за ее 11-летнюю дочь, а еще просил смирения и терпения, чтобы с честью выдержать неспосланные небесами испытания и облегчить уход измученной женщины. Иногда ему казалось, что губы умирающей беззвучно вторят его словам, и тогда он молился еще истовей, думая, что ведьма, отдавшая свою жизнь за жителей хренодерок, шепчущая молитвы растрескавшимися губами, не может быть злом. После смерти Льесы сарайчик сожгли вместе с трупом почившей в ней ведьмы. Пепел собрали и похоронили за оградой местного кладбища. Пусть ведьма умерла, спасая человеческие жизни, но нарушать обычай хоронить их род за пределами погоста не решились. На похороны пришло все село. Не пустили только Светлолику. Боялись, как бы маленькая ведьма не подхватила заразу и не оставила деревню без последней защиты. «Вот!» — Ганори сунул в руки оторопевшего Панаса холщовый мешок. «Пойди и отдай Светлолике». Голова уставился на мешок, как еж на кактус. Он даже легонько потряс предмет с непонятным содержимым, словно надеялся, что внутри что-то загремит или как-то по-другому проявит себя. Предчувствия его не обманули. В мешке что-то завозилось, заерзало, зашипело, зарычало, завыло по-звериному. Страшно! Панас чуть не выронил мешок. Помог жрец, проявивший чудеса ловкости, несвойственные людям его возраста. Он цепко перехватил мешок и, теряя терпение, рявкнул. «Осторожно! Знаешь, сколько он стоит?» «Неужели мешковина подорожала?» – удивился Панас. «Ну надо же! Наверное, нужно было в прошлое воскресенье в Рипицах мешков прикупить. Эх, кабы знать!» Мешки в рыпицах делали самые крепкие. Хоть лошадь запихивай, если правильно утрамбовать, мешок выдержит. Главное, чтобы сама скотина пролезла. Фанас поблагодарил Гонория за науку, поцеловал перстень на старческой руке и отправился к ведьме. Интересно, что там может так возиться? Может, курица? Думал он дорогой. Нет, курица так орать не станет. Фанас с любопытством покосился на мешок. А ну, как жрец решил подшутить над ведьмой? Ведьмы со жрецами обычно не ладят. Это всем известно. У кого хочешь, спроси. Да нет, не станет Гонорий заниматься такими делами. Не по сану ему. Да и прислужница его, Марыська, всю зиму бегала к Светлолике за настойками и притираниями для старца. С другой стороны, жрец ведь не сам тащит свое подношение. Он благополучно сбагрил его голове. А почему же тогда сам не отнес, коли подарок стоящий? Боялся, не примет? Да не, что ведьма, когда отказывалась от хорошей вещи. И скотинки наверняка обрадуются. Вон даже козу притащила, кур велела принести и сарайчик сладить. А ведь и жениться ведьму Гонорий присоветовал. Точно, теперь Светлолика будет злиться на все хренодерки. Может, даже исполнит старую угрозу и совсем уйдет в другое село. Кто ж ее, ведьму, остановить сможет? А сам жрец ни при чем останется. О его участии, кроме Панаса, никто не знает. Придя к такому выводу, голова остановился как копанный. Не дойдя до поляны, где проживала Светлолика, буквально 10 шагов. Уставился на злополучный мешок, как на ловушку с капканом. Он потряс мешок еще раз. Внутри снова завозились. Что-то явно живое и очень опасное принялось драть мешковину изнутри. «Да что же это?» – чуть не сел на землю Панас. За свою жизнь он повидал много зверья. Встречалась и нежить, но тут мужчина слегка струхнул, и его колени ощутимо задрожали. Голова собрал остатки быстро покидающего его мужества в кулак и смело сунул могучую руку в упаковку подарка. Вытряхивать побоялся, вдруг убежит. Жрец сказал, что мешок дорого стоит, может, и его содержимое недешево. Глупо будет потерять его из-за простого испуга. Руку пронзила острая боль. Тот, кто сидел внутри, вцепился в беззащитную длань не менее, чем сотни когтей и вгрызся двумя сотнями зубов. Панас взвыл и попытался стряхнуть агрессивное существо, но тщетно. Тот, кто сидел внутри, зарычал и удвоил усилия. Мужчина взревел, как раненый медведь, и инстинктивно помчался в сторону избушки ведьмы. Тут уж не до выяснений, кто сидел в мешке. Хорош подарок или плох, а вручить придется. Возможно, вместе с рукой. А что делать? Светлолика, которая спокойно чаевничала с Вязом Дубровичем, с удивлением наблюдала, как на поляну, словно ошпаренный кипятком, выскочил голова. Страшно выпучивший глаза мужчина галопом промчался к окну, изрядно оттоптав при этом ноги лешему, и сунул молодой ведьме грозно завывающий мешок, почему-то надетый на руку. «Вот, это тебе, подарок!» Морщась, как от зубной боли, возвестил он, не обращая на возмущенного лешего никакого внимания, словно его там и не было. Зря Вяз Дубрович колотил наглеца руками и ветками. Бестолку. Светлолика скосила глаза на шевелящийся подарок и скромно потупилась. «Это мне? Право, не стоило? И что же там?» «Сюрприз!» — выдавил Панас, готовый разрыдаться от боли. «Нет!» Он не доставит этой пигалице такого удовольствия. Хватит с него утреннего унижения с неудавшимся сватовством. Девушка с видом фокусника, показывающая коронный номер своей звездной программы, сдернула с руки Панаса мешок. И радостно взвизгнула и подпрыгнула на месте, увидев, как здоровенный, черный, без единого белого волоска кошак самозабвенно дерет Панасову руку, яростно рыча при этом. Пушистая длинная шерсть кота воинственно топорщилась, отчего он сильно напоминал шар с метелкой для сметания пыли вместо хвоста. «Ой, котик!» — возрадовалась ведьма, пританцовывая на месте. «Надо же! Счастье-то какое!» Мужчина радости девушки не разделял. Невероятным усилием воли он согнал навернувшиеся было слезы. «Тогда бери свое счастье скорей, а то она мне все уже руку изуродовала!» Девушка охнула и попробовала забрать кота, Но зверь вовсе не желал расставаться с добычей просто так и уступил настойчивым увещеваниям ведьмы, только когда в ее руках появилась внушительная миска свежей сметаны. Черный смилостивился, царапнул когтями стерзанную руку в последний раз и принялся лакать предложенное лакомство с таким видом, словно делал всем громадное одолжение. Впрочем, для головы так оно и было. От облегчения Панас сел. На колени к лешему. Тот впал в ступор от неожиданности и только изредка моргал выпученными глазками. Светлолика нежно гладила черного зверя, уплетавшего сметану, и ласково приговаривала. «Какой хороший котик! Славный крысолов будет!» Панас посмотрел на воркующую лику и с грустью подумал, что если бы его жена Параскева также ворковала с ним и кормила, то детей у них было бы не трое, а гораздо больше. Наглый кошак заботы и нежности не оценил. Заслышав про крыс, зверь поперхнулся угощением и явил присутствующим дар человеческой речи. То есть сначала он прокашлялся, ведьме даже пришлось похлопать черного по спине. Затем кот встал на задние лапы, чем вогнал окружающих в полное остолбенение, подбочинился и заявил. «Это я крыс, что ли, должен ловить? А это вы видели?» Для наглядности кот попытался было сложить комбинацию из трех пальцев, что ему в силу анатомических особенностей не удалось. Тогда он просто погрозил всем кулаком. Вышло неубедительно. Если сравнивать с кулаком головы, пусть и подранным котом, сравнение будет явно не в пользу пушистого зверя. «Я не для этого создан. Если я вам понадобился для ловли мышей, то увольте меня с такой должности и никакой сметаны не удержите. Вот!» «Он говорящий!» — восхитилась Светлолика. «Он говорящий!» — обомлел Панас, упал на колени и тихо пополз прочь, прихрамывая на покалеченную руку. «Надо же! Говорящий!» — хмыкнул Леший. «Как-то я слышала таких. Хм. Только не помню где. Слушай, Лика, да ну их к русалкам этих крыс. Ну хочешь, я тебе сам помогу их прогнать? Или травок каких дам, а?» Светлолика задумчиво проводила взглядом шустро ползавшего на корячках головы. «Надо же, какое дарование!» «Не надо мне никаких трав. У меня амулет против крыс есть», — отмахнулась она от лешего. «Это я просто к слову сказала. Хватка у котика больно хорошая. Думала, он не прочь будет поохотиться как-нибудь на досуге. Но нет так нет. Лучше давайте ему имя придумаем». «В этом нет необходимости», — уже более милостиво мурлыкнул кот, смекнувшись, что насильно заставлять охотиться на грызунов никто не станет. «У меня уже есть имя. Мне его родители дали. Дорофей Тимофеевич». «Отчего же вы перестали кушать сметанку, Дорофей Тимофеевич?» Ведьма ласково почесала кошаку подбородок. Тот закатил голубые глаза и застыл, ласково урча. «Сметанка дива как хороша! В гнилушках всегда такую хорошую сметану делают. Просто чудо!» Жрец хренадера Гонори стоял там же, где его оставил голова, на опушке леса. Все так же опирался он на дорожный посох. Все так же весенний ветерок холодил старческое тело, забираясь под стеганую коцовейку, и трепал полы черной сутаны. Выдурнувший из-за деревьев Панас не заметил жреца. Быстро перебирая конечностями и заметно припадая на левую руку, он прополз к задумчиво наблюдающему за ним жрецу и больно боднул старика в живот. Гонори охнул и сложился пополам. Панас подпрыгнул от неожиданности, сделал в воздухе какой-то невообразимый кульбит, приземлился на копчик и тоже охнул. «О, ваша светлость! А что вы здесь делаете?» Задал неуместный вопрос голова, поднимаясь на ноги и потирая ушибленную часть тела. Причем сначала он сделал это расцарапанной рукой, ойкнул и принялся баюкать еще и руку. «Странный вопрос, что я здесь делаю?» — прохрипел жрец. «Пытаюсь распрямиться. Вот что! Вы уж извините меня, я ж того, не нарочно!» «Еще бы ты нарочно!» — хмыкнул Гонорий. «Может, помочь?» «Нет, спасибо. Я уж как-нибудь сам. Еще сломаешь чего-нибудь. Вон ручище-то, как у медведя. Жрец с ахами и охами принял вертикальное положение. Тяжело оперся на посох, пригладил растрепавшиеся волосы и нетерпеливо уставился на Панаса. Ну, как оно все прошло? Да вроде ничего. Ничего хорошего? Кот не понравился, что ли? Удивился старец. Зверь достался жрецу по счастливому случаю. Хренадерки никогда не были особо богатым приходом. Да что греха таить, бедный приход достался жрецу. Жертвовали преимущественно еду, денег сельчане зачастую и сами не видели. Но Ганори никогда не был особенно привередлив в еде. Требователен к одежде, да и семьи у жреца не было. Родители его умерли, оставив небольшое наследство, которое он в свое время пожертвовал на нужды храма, когда пришел проситься в жрецы. Подобные же коты из-за своей редкости стоили на вес золота. Причем для расплаты взвешивался не сам зверь, а лошадь, на которой его привезли. Поэтому счастливые обладатели животного, задумав его продать, арендовали самую крупную лошадь, какую только могли найти. Разумеется, Ганори не мог найти столько золота, чтобы приобрести зверя для Светлолики. Просто вчера его позвали в Репицы, где потребовалось совершить изгнание злого духа из дома. Конечно, селяне позвали бы Светлолику, но она как раз ушла принимать роды в гнилушке. Своего жреца в Репицах не было. То есть до недавнего времени он был. Просто в прошлом месяце ушел бедолага в лес, да так и сгинул в нем. Предупреждал же Ганори молодого Сорокия, что в здешнем лесу и нежить пошаливает, и хищники тоже не беззубые обитают. Зверье оно же темное, необразованное. Им что простого человека задрать, что жреца, разницы никакой. Только простой человек без рогатины в лес редко ходит, а вот жрец запросто. Злой дух, как и полагается, злобно завывал, грозил хозяевам карами небесными, селу мором и голодом и требовал немедленной жертвы в виде жареной курицы и сметаны. Ганори слегка удивился подобному требованию. Обычно духам нужно что-то кровавое, так как в момент убийства высвобождается некоторое количество энергии, которой дух может питаться. Поэтому жрец осторожно выманил злого духа обещанным пожертвованием, щедро сдобренным снотворным зельем, которое ему посылала Светлолика от бессонницы. Вылезший из-за печки кот с удовольствием полакомился курицей и уснул. Старец запихнул зверя в мешок, прекрасно зная, что ведьма уже несколько месяцев просит черного котенка, а Панас даже не чешется. Хозяевам сказал, что дух изгнан, живите, мол, спокойно, зло вас больше не побеспокоит. «Не, кот ей понравился», — успокоил жреца Панас. «Так почему же у тебя вся рука расцарапана?» — начал терять терпение Ганори. «Ах, это, да все кот. Не знаю, где ты его взял, но зверюга просто монстр какой-то. А когти?» От переизбытка чувств голова даже глаза закатил. А размер когтей у кота, судя по размаху рук Панаса, было больше, чем коза ведьмы. «Хорошо, хоть кот понравился», — облегченно вздохнул жрец и зашагал в сторону хренадерок. Панас тут же догнал Ганурия и приноровился к шаркающему старческому шагу. «Знаешь, жрец, раз кот ведьму устроил, может, и жениха ты ей найдешь, а то у меня как-то того не очень с этим получается». Ганури тяжело вздохнул. Но так он и знал. «Помоги сельчанам в одном, тут же норовят спихнуть на тебя все насущие проблемы, раз уж у тебя так ловко получается их разрешать. И как тут быть? Не поможешь? Сами такую кашу заварят, никаким маслом не исправишь». «Ладно, попробую», — кивнул он. «Вот и славно», — расплылся в улыбке Панас. «Я знал, что на тебя можно рассчитывать».